неудержима, как цунами, как девятый бал. Когда увидел ее, я понял, что попал. Она из тех, кто будет спорить до последних капель. Ну а поймет, что не права, тогда пошлется нахер. Гоняет, как Шумахер, ночью играет в покер. Ложится спать с утра, ей вообще все похер. Она не из Москвы, она была моделью. Но грустный опыт не закончился постелью. Теперь она свободна, одна живет в столице. И ничего не ищет, просто любит веселиться. С утра под Guns N' Roses заказывает пиццу. И говорит, плевать на все, я не хочу меняться. Может легко подраться, не стой на пути. Когда она со мной, подруга, отойди. Вокруг все говорят, как она прекрасна. Они просто не знают, эта женщина опасна. Она как Кейт Мосс, она как рок-н-ролл. Если достану патрон, она зарядит ствол. Сексуально, скандально и вообще не скромна. Вот она, потенциальная жена. Мы соскучались с ней в унисон. Сгорало лето. Я осознал, что это не сон. Тот день отметил. Я захотел с ней быть навсегда. Когда ее встретил, она рок-звезда. Она смотрела футбол только из-за Зидана. Теперь из-за НБА болеет за Леброна. Ее подруги с ума сходят от лопутенов. А ей плевать на это и на ее фенов. Они толпой носят цветы к ее подъезду. Дарят подарки и не находят места. А ей неинтересно, их мир для нее пресный. Гольфстрим неинтересно, лодки неинтересно. Она может часами обсуждать Обаму. Потом орать на маму и швырнуть мобильный в стену. Она меняет тему и она всегда права. И лучше с ней не спорить, а то треснет голова. Ее логику, ее слова трудно понять. Ее не нужно строить, ее нужно принять. Пока вокруг все говорят, как она прекрасна. Лишь я один знаю, эта женщина опасна. Она как Кейт Мосс, она как рок-н-ролл. Если достану патрон, она зарядит ствол. Сексуально, скандально и вообще не скромна. Вот она, потенциальная потом жена. Потом так мы соскучались с ней в унисон. Сгорало лето. Я осознал, что это не сон. Тот день отметил. Я захотел с ней быть навсегда.